Музы города Арзамаса. Никогда я не был в Арзамасе, а жаль. В старину, приписанной к Нижегородской губернии, этот город считался гусиной столицей России. Вокруг Арзамаса, в долине реки Теши, все было белым-бело от пасущихся там неисчислимых гусиных выводков. Большой и надиво жирный гусь считался символом города. Недаром же, когда Пушкина принимали в общество Арзамас, его во время застольных речей заставили держать в руках мороженого арзамасского гуся. «Что делать? Видно мне кибитка на Парнас, но строг несправедлив ученый Арзамас». Лежащий на Большом Московском тракте, ярко полыхающий золотыми куполами церквей, обильно изукрашенных, Арзамас был знаменит храмами, как и своими гусями. Писатель граф Сологуб писал: «Много я видел церквей в Москве, но в Арзамасе кроме церквей ничего не видел». Это преувеличение. Город был интересен сам по себе. Он вел торги даже с Европой, славился ремеслами обывателей, среди ампира дворянских особняков нерушимо вросли в землю тяжелые хоромы купцов. Город постоянно пребывал в торговом оживлении. К услугам приезжающих в Арзамасе насчитывалось около сотни гостиниц и постоялых дворов, украшенных еловыми ветками. Кстати, в популярной повести того же графа Сологуба «Тарантас» есть примечательный диалог его героев. «У меня в особенности замечательное собрание картин. Итальянской школы?» — спросил Иван Васильевич. «Арзамасской?» У меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев. Значит, над храмами Арзамаса взлетали не только вороны и голуби, но когда-то порхали и музы. Не только Чваны и Петербург, но даже русская провинция имела свою академию. Известно ли тебе, читатель, такое имя? Александр Васильевич Ступин. Имя достойное нашей памяти. Вряд ли мы доищемся до истоков происхождения Ступина, если он сам, кажется, не ведал своих родителей. Ему хотелось верить, что он дитя неосторожной любви некоего Борисова и дочери какого-то воеводы из Костромы. Но, если говорить честно, я более склоняюсь к иной версии. Ступин порожден в грехе молодой игуменьей Марии, которая в одну из душных ночей отворила свою келью для чересчур пылкого Арзамаса. Буйный был характером, — вспоминали о нем в городе. Ночью приедет в обитель, стучит, ругается. В храме он орал на монахинь, сильно они его пугались, по углам прятались. Я пытался установить мирское имя этой игумени по дневнику Шереметьевой. Вышел на Марию Петровну Блохину, урожденную Алмазову, но потом стал сомневаться в своих догадках. Ладно, пусть этим вопросом занимаются краеведы, а мое дело рассказывать то, что я знаю. Поверим на слово самому Ступину. Мать моя скончалась во Владимире, оставив меня 3 лет совершенным сиротою, и я был зачислен в мещанское звание. Дитя любви пристроили в семью арзамасского мещанина Василия Ступина и его жены Аниси Степанны. Названный отец, видно, был гулякой. Он оставил семью на бабах и ушел в солдаты. Следы его навсегда затерялись, и бог с ним. Безграмотная, но сердечная Анисия Степановна прижала к сердцу приемыша: «Не горюй, я тебя, миленький, не оставлю». Что ожидать от темной женщины? Она слышала, что нужна наука, но за чтение одного листа часослова местные грамотеи просили 3 копейки медью, великие деньги, где взять их? Анисия Степановна отвела приемыша к глухому пономарю: «Уж ты научи его, батюшка, наукам всяким». Тот выбрал из кадушки розгу подлиннее, обещал 3 шкуры спустить, но читать и писать научит. Оглохший от звона колоколов, пономарь все-таки передал малолетке свою премудрость. После чего Саша Ступин прислуживал в церкви, читал, пел, носил дрова дьячкам в церкву, ходил с образами по домам, славя Христа, а каждую копейку отдавал матушке. «Кормилец ты мой и поилец!» — умилялась Анисия. Кормильцу было тогда 7 лет.